потрясающие леса. Иди километр, второй, третий, все одно и то же. Единственное, что на некоторых деревцах имелись цветные пояса. Метка для лесорубов, видимо. И еще одно. Вдруг путь закрыт. Огромный участок обнесен проволочной сеткой. Приватные владения. Слезы, короче. А я, как всякая русская жительница, обожаю вернуться из лесу со стаканчиком ягод и букетиком цветов для рисования. У меня такое хобби — летом рисовать цветы. Еще я люблю побродить в лесу по прозрачному ручью, а на душной полянке встретить в тени высокой мокрой траве темные громадные ягоды земляники. Люблю услышать запах тины и незабудок возле маленького изумрудного болота. Полюбоваться ослепительной березой на пригорке или солнечной поляной, а то увидеть на косогоре у реки стрекочущего вдаль зайчонка или выйти в ветреные просторы, когда облака бегут по круглому небесному полю, и солнышко то жмурится, то раскрывается на все земные угодья, заливая их светом. Чувствую, что написала так называемый отрывок. Его наверняка будут диктовать бедным школьникам. Простите меня, детки. Ну так вот, там, в замке, я была всего этого напрочь лишена. А какие же цветы мне рисовать, прикажете? Я ведь без этого не могу. У меня и акварель припасена, и кисточки. Только бумаги я мало взяла с собой. Была только что из больницы, думала купить ее на месте. По-первости, началась охота за цветами. В окрестных заброшенных садах ряды огромных груш и яблонь, а ту пору незрелых, нашлись два куста шиповника и один куст роз. Все эти растения на тот момент уже почти отцвели и заготавливали свои плоды, маленькие пока еще зеленые шишечки, а бутоны висели объеденные. На шиповнике поселилась какая-то мелкая тварь. В полном отчаянии я решилась на вивисекцию. Принесла с собой лезвие для заточки карандашей и срезала все плодики с одного куста, все полусожранные ветки и бутоны. Второй шиповник оставила как контрольный. Лето в тот год стояло устрашающе жаркое, а до осени, оправдывала я себя, кустик наверняка еще раз зацветет и заготовит новые ягоды. То же я проделала и с розой. Их же полагается остригать, чтобы пошли новые побеги, отвечала я невидимому хору обличителей. Это был мой первый опыт, но приходилось долго ждать. В парке же имелись два газона с готовыми розами. Я сначала хотела ночью покрасться и срубить несколько цветков, но потом, поразмыслив, ночью ничего не видать, в парке темно, как в печи, дисциплинированно обратилась к начальству, и мне разрешили срезать три розы для рисования. При полном свете дня я выбрала три скромных белых бутона, которые к вечеру развернулись в пышные розоватые юбки, и надо было их срочно рисовать. На завтра, при таких темпах, это будут уже ягоды. Чтобы не терять время роз, я заготовила сразу три листа хорошей белой бумаги, сделала карандашные наброски и начала поочередно три акварели по поводу одного букета. Пока одна сохла, я писала следующую. Метод великого акварелиста Фанвизина, как мне рассказывали его ученики, начать сразу много, разбросать листки по полу для высыхания и среди них ходить, искать наиболее удачный вариант. Акварель — тончайшая вещь. Очень интересно писали акварели художники с выучкой архитекторов. Им полагалось не спешить и наносить так называемую отмывку — легкий, почти незаметный слой акварельных чернил. Это растворенная в отдельных сосудах обычная акварель,